Роберт Ян. Сладость сна. Рассказ 1955 года. Читает Сергей Монаров. В 17 лет Мелисент Кларк захлопнула воображаемую брошюрку под названием «Мужчины в моей жизни» и поместила на воображаемую полку книги, к которым больше не прикоснусь. На тот момент решение казалось окончательным и бесповоротным, но спустя пару лет, уже студенткой антропологического факультета, она частенько сверялась с брошюркой и долго потом пребывала в расстроенных чувствах. Поэтому неудивительно, что специализацией Мелисент выбрала матрилинейные общества. И чем матрилинейнее, тем лучше. Нынешнее общество радовало не только ярко выраженной матрилинейностью, но и расположением, ибо находилось в поистине райском уголке. Ничего подобного Мелисент не встречала за долгую практику галактических экспедиций. Чего стоит одна топография уголка? С виду материк, на поверку он оказался натуральным островом, который брал начало у Сапфирового моря, где проходил экватор Фомальгаута-4, и простирался на добрых 1000 миль в длину, при этом шириной не превышая 5 миль. Северное побережье окаймляли белые пляжи. Скромные дюны у самой кромки воды дальше обрастали деревьями и травой, поднимались все выше и выше, резко обрываясь линией зубчатых скал на юге. С утра до вечера о скалы бились волны, гонимые непоколебимым ветром. За 2 тиранских месяца, что длилась экспедиция, он ни разу не сменил направление, с чем Мелисент в итоге смирилась. Впрочем, ей даже нравилось жить на безветренной стороне. Климат здесь сам по себе был щадящий, прохладный, но иногда легкий бриз проникал сквозь зубчатую стену и крался на цыпочках по зеленым холмам к лагерю. Сейчас он подошел совсем близко, всколыхнул короткие русые волосы, но Мелисент не заметила, поглощенная своим дневником. «По-моему, — писала она, — мы наткнулись на чисто матрилинейное общество. Правда, доктор Вестер категорически не согласен, а доктор Хенли с присущим ему сарказмом назвал мои выводы субъективными, явно намекая, что я зациклилась на теме. Однако теория о чистом сусу во многом проясняет нынешнюю ситуацию. Если мое предположение верно и сусу действительно беспримесное, то мы имеем уникальнейший феномен, непонимание которого усугубляется нашей привычкой ориентироваться на смешанные сусу в качестве критерия холодного чаю, доктор Кларк. Мелисент испуганно встрепенулась. «Я? Да, с удовольствием. Спасибо, доктор Хенли. Немного увлеклась записями». Она взяла высокий запотевший стакан и поставила на подлокотник шезлонга. «Глория постаралась», — сообщил доктор Хенли и добавил. «Мы тут планируем перекинуться в марсианскую канасту. Присоединитесь». «Никак не могу», — отказала Мелисент. «Хочу дописать». Задумчивый взгляд серых глаз ее собеседника сделался насмешливо серьезным. Этот его дуализм страшно раздражал Мелисент еще во времена совместной учебы в колледже, а потом и в экспедициях. Хенли, похоже, угадал ее настроение. «Ладно, я просто спросил. Кстати, сегодня суббота, помните?» С этими словами он скрылся в походной столовой. «В первую очередь, теория чистого сусу проливает свет на главный парадокс данной культуры, а именно беспрецедентный дефицит мужчин. Пускай физическую причину такого дефицита она не объясняет, но зато позволяет понять его естественное следствие. Ведь только в чистом сусу возможно столь значительное превосходство численности женщин над мужчинами. К сожалению, заявленная теория никак не раскрывает суть циклических возрастных групп обоих полов, но при этом отлично ложится в основу нашего культурного исследования — суббота. «Да чего же глупо исчислять внеземное время земным календарем?» — рассуждала Мелисент. Особенно если торчишь на планете с такой малой орбитальной скоростью, что год здесь длится 20 тиранских. Отложив блокнот, она взяла стакан с чаем. Суббота. Пригорок, где помещался лагерь, плавно спускался к берегу небесно-синей бухты. На белом песке лениво раскинулось туземное поселение. Рыбацкие лодки замерли на безмятежных водах, точно серебрянки, выбравшиеся погреться. За бухтой поблескивало на солнце сапфировое море, простирающееся до самых цветочных островов. Мелисент не спеша отхлебнула чай, наслаждаясь вкусом. Ей вдруг представилась веранда их летнего домика. Отец в розовой оранжерее с извечным томиком Шелли, она сама, девчушка, сидящая в укромном уголке с кипой книг. Вроде бы приятное воспоминание заставило ее содрогнуться. Мелисент поставила стакан на землю и поднялась. Дневник потерпит до вечера. Прямо сейчас писать ей почему-то расхотелось. Из походной столовой доносился смех и позвякивание кубиков льда в бокале. Мелисент потянула присоединиться к игрокам, но тут она подумала о Глории Митчелл, секретаре группы. Гламурная блондинка и вдобавок фанатка юмористических комиксов, Глория совершенно не подходила на роль секретаря столь уважаемых антропологов, как доктор Вестер и Хенли. Внезапно Мелисент возненавидела лагерь. Возненавидела так, что больше не могла в нем находиться. Забросив дневник в палатку, она поспешила назад, к холмам. Там, на любимом пригорке, уселась под любимым деревом и устремила взгляд за сапфировое море, на цветочные острова. У подножья зубчатых скал мерно плескались волны. Наконец, ей удалось направить разрозненные мысли в антропологическое русло и сосредоточиться на туземной деревушке у бухты. На северном побережье были сотни похожих деревень, и все с матриархальным укладом. Но для научных целей вполне достаточно и одной. Мелисент размышляла о поразительно красивых аборигенах и, наверное, в тысячный раз гадала, почему они так настойчиво избегают секса. Особенно мужчины, которые откровенно игнорировали половозрелых девушек, предпочитая днем рыбачить в одиночестве, а ночью держаться поближе к родным сусу. Как будто секса тут не существовало вовсе. Но только как будто. Внизу шумел прибой, убаюкивая. Мелисент подавила зевок и снова сосредоточилась на деревушке. Явное отсутствие секса — это полбеды. Другое дело — возрастные группы, неизбежно с этим сексом связанные. Настораживал сам факт, что среди аборигенов не было никого младше 20 тиранских лет. Дальше больше. Мужчины все как один были не старше 20, а возрастной диапазон женщин варьировался от 20 до 40 и затем до 60, без всяких промежуточных этапов. Налицо 20-летний сексуальный цикл. Или годовой, если считать временными категориями Фомальгаута 4. «Собственно, ими и надо считать», — сонно подумала Мелисент. «Впрочем, как ни крути, возникает два непримиримых вопроса. Откуда взялся этот цикл и что происходит с мужчинами по его истечению?» Она снова зевнула. Пригорок казался таким уютным, а шум волн далеким, нереальным. И с каждой секундой становился все тише и тише. Похоже, она задремала, а очнувшись, увидела доктора Хенли, его высокий, стройный силуэт на фоне поблекшего неба. Мелисент резко выпрямилась, потирая глаза. «Уф, кажется, я вырубилась». «Мы в лагере, с ног сбились, разыскивая вас». У Глории разболелся живот. Вестер связался с базой, и врач велел привести ее туда. Судя по всему, аппендицит. «Бедняжка», — пробормотала Мелисент. «Не вовремя я ушла». «Вестер хотел и вас отправить за компанию, чтобы не оставлять со мной наедине. Но, увы, и меня забрать не смог. Не бросать же даму одну на произвол судьбы. Но ничего, он скоро вернется». Мелисент поднялась, отметив повисшее в воздухе безмолвие. «Не соображу, к чему вы клоните, доктор Хенли». Его взгляд вновь сделался насмешливо серьезным. «Элементарно, мисс Кларк. Вестер печется о вашей репутации. Если четверо не повод для сплетен, то двое как раз наоборот. Нашим многоуважаемым коллегам наверняка до смерти надоело разбирать унылую нордическую культуру. Они с радостью переключатся на парочку антропологов противоположного пола, очутившихся вдвоем на тропическом острове при свете звезд. Вот и новая тема для разговоров, в придачу к наследственности, климатическим циклам и их влиянию на массовые отклонения». Мелисент вспыхнула. «Уверяю вас, доктор Хенли», — процедила она, — «у них не будет ни малейшего повода для грязных пересудов». Кто бы сомневался. Глаза Хенли больше не смеялись. «Кажется, нам пора в лагерь. Вам наверняка есть что записать в дневник». «Разумеется». Мелисент двинулась вслед за ним по склону. С каждой минутой странное безмолвие нарастало. Что-то в нем настораживало, что-то неуловимое. Лишь подойдя к лагерю, она поняла, что волны больше не бились о скалы. Мелисент вдруг ощутила теплое дуновение. Ветер впервые сменил направление и теперь дул откуда-то с севера. Ужинали молча, сидя друг против друга в походной столовой. Тишину нарушал только гул генератора на вершине холма и шелест ветра. Доктор Хенли допил кофе и встал. «Ладно, не хочу отвлекать вас от записей. Главное, следите за грамматикой». Расправив плечи, он шагнул навстречу ветру. Разъяренная Мелисент выждала какое-то время и засобиралась к себе. Ветер ласковым потоком дул с моря, окутывая приятной прохладой, и тщетно пытался разметать короткие волосы. У столовой она задержалась и глубоко вдохнула. К солоноватому запаху моря примешивался мускусный аромат цветочных островов. Прежде Мелисент вдыхала его лишь раз, но запомнила на всю жизнь. Аромат словно наполнял ее изнутри, опьяняя. Из-за ветра слаксы натянулись на бедрах, куртка вздымалась парусом. В бухте светилась огнями деревушка, к звукам прибавился плеск волн о песчаный берег. Она медленно брела к палатке. У доктора Хенли не горел свет, да и его самого поблизости не наблюдалось. Наверное, опять направился в деревню. Надо признать, загадочная культура островитян занимала его не меньше, чем ее. Мелисент зажгла лампу и задернула полы палатки. Ветер не сдавался, юркнул под полотнище, распространяя пьянящий аромат. Она достала из тумбочки дневник, села к столу и зашелестела страницами. В глаза бросился абзац. В типично матрилинейном обществе решение жениться накладывает на мужчину двойные обязательства. Перед сусу невесты и сусу матери. Становясь добытчиком для обеих, он лишен права жить в каком-либо из них. Родное сусу изгоняет его за якобы предательство, а мать невесты, движимая ревностью, отказывается пускать зятя под крышу своего дома. В таких обществах нередки случаи суицида среди мужчин, не выдерживавших изгнанничества. Может, в чистом сусу сама обстановка толкает мужчин на массовое самоубийство? Мелисент отрицательно покачала головой. Нет, маловероятно. Для такого нужен дополнительный фактор, к примеру, внешняя среда, климат или топография. Шелест ветра гипнотизировал. Буквы сливались в сплошное пятно. Вдалеке послышались голоса, выводящие мелодичную песню. Мелисент откинула входную полу и высунулась наружу. В бледном свете звезд деревня как будто разрасталась. Мерцающие огоньки были повсюду, образуя ширящийся полукруг. Пола выскользнула из рук и захлопала по полотнищу. Аромат цветочных островов заполонил все вокруг. Мелисент дрогнула. Происходящее напоминало сон, и этот сон странным образом превосходил, обесценивал реальность, состоящую сплошь из бездарных пустых дней. «Мне нельзя туда», — шептала она ветру. «Нельзя». Сознание отчаянно цеплялось за дневник, как за соломинку. Мелисент бросилась в палатку, открыла нужную страницу и стала писать. Мысли текли на бумагу, материализуясь в слова. «В сновидениях о тебе, прерывая сладость сна, мерно дышащая ночь звездами озарена». Примечание. Отрывок из стихотворения Шелли «Индийская серенада» в переводе Бориса Пастернака. Конец примечания. Мелисент в ужасе уставилась на строчки, отгоняя ненавистные воспоминания, прочно укоренившиеся в душе. Потом вдруг вскочила и выбежала в ночь. Вдоль холмов толпы женщин несли горящие факелы. Красноватые отблески придавали лицам орел загадочности, губы шевелились в манящем мотиве. Ветер разметал по обнаженным плечам темные волосы островитянок, вихрем кружил юбки. Часть процессии прошла через лагерь, глядя прямо на Мелисент, но не замечая ее. Следом показались мужчины. Они двигались точно в тумане, высокие, стройные тела плыли в безрассудной тьме. Мелисент смотрела в их лица и не верила. До того они были прекрасны. Тут она увидела доктора Хенли, до боли красивого, но пугающего. Укрывшись в тени палатки, она молча наблюдала за ним. Он шел так же, как и другие, точно во сне. Серые глаза подернулись легкой весенней дымкой. Пройдя в сантиметре от Мелисент, не заметил ее и стал спускаться по южному склону холма. Ветер трепал воротник его защитного цвета куртки, теребил светло-русые волосы. Ветер. Ароматный ветер с севера. В ту же секунду все стало на свои места. Парадокс разрешился, явив Мелисент причину и следствие. На последнем витке южного маршрута космический челнок летел над цветочными островами. Пока команда любовалась полихроматическими узорами, буйными красками, расцветавшими на поверхности сапфирового моря, никто и внимания не обратил на мускусный запах, проникавший сквозь открытые шлюзы. «Цветочные острова!» — выпалили тогда все чуть ли не хором. Название сразу прижилось, из подачи доктора Хенли перекочевала на карту Фомальгаута-4. За единодушным возгласом последовала череда других странных событий. Вот доктор Вестер обнимает и страстно целует Глорию Митчелл. Вместо того, чтобы воспротивиться, она жарко отвечает на поцелуй. «Я не смеялся, Милли», — говорит вдруг доктор Хенли. «Смеялись все, кроме меня». «Знаю», — отвечает она, — «но другие смеялись и все разрушили». «Да, но ведь я не смеялся. Сколько раз порывался тебе сказать, но ты и слушать не хотела. Замыкалась в себе, оставляя мне только оболочку. В итоге я бросил свои попытки». «Остальные смеялись и кончено. Неужели не понимаешь? Не понимаешь, почему все прекратилось?» «Не понимаю и никогда не пойму». Его голос оборвался, взгляд утратил теплоту. Мелисент покраснела, гадая, почему не краснела раньше. Тем временем доктор Вестер убрал руку с плеч Глории и напряженно выпрямился за штурвалом, демонстрируя багрово-алую шею. Цветочные острова остались позади, и автонавигатор уверенно вел челнок к продолговатой суше, видневшейся вдалеке. Приземлившись, группа, как ни в чем не бывало, занялась устройством лагеря. Об инциденте не заговорили, и Мелисент надежно заперла это воспоминание глубоко внутри и держала там вплоть до сегодняшнего момента. цветочные острова были необитаемы, и только сейчас она поняла, почему. Ни одна человеческая раса не способна адаптироваться к такой среде. Другое дело — земельный массив на юге, где ветер в основном южный. Живи здесь обычное племя, его сексуальный цикл определялся бы теми разами, когда ветер дул с севера. Но матрилинейное общество реагирует иначе, и происходящее наглядное тому подтверждение. При южном ветре мужчины всячески избегают секса, ибо он равносилен социальной смерти. Стоит ветру сменить направление, и воздушный афродизиак с цветочных островов подавляет страх смерти, заставляя самцов искать близости с половозрелыми женщинами, которые, под воздействием аромата, бродят среди холмов, распевая любовные песни, дабы завлечь в свои сети потенциальных кавалеров. Судя по имеющимся возрастным группам, ветер менял направление на короткое время каждый фамальгаусский год. Но слишком короткая продолжительность жизни мужчин говорила о наличии еще одного фактора — топографического. «Страха социальной смерти недостаточно для самоубийства», — лихорадочно размышляла Мелисент. «А вот если к нему добавить грамотное истолкование среды, более чем. Все примитивные общества в той или иной степени подчинены местообитанию. В отдельных случаях подчинены чрезмерно. Если праздному обывателю здешний край покажется просто необычным, то для аборигенов родная земля — это целая вселенная, где воплотились жизнь и смерть. Пляжи и бухты символизировали жизнь, ибо море и прибрежные пески обеспечивали островитян пищей. Холмы, вероятно, из-за схожести с девственной грудью обозначали плодородие, место, где брала начало жизнь. А скалы? Скалы воплощали смерть. Топографическое толкование бытия включало жизнь, репродукцию и смерть. Смерть у мужчин следовала сразу за репродуктивным актом, потому что холмы ассоциировались со скалами, а брачный союз — социальной смертью. По отдельности ассоциации были вполне безобидны, а вот в совокупности рождали неуемную тягу к смерти. Мимо прошествовал последний островитянин. Доктор Хенли смутным силуэтом виднелся на освещенном звездами холме. «Доктор Хенли!» — закричала Мелисент. «Доктор Хенли!» Он не остановился. Преодолел залитую светом вершину и двинулся по склону вниз. Вдалеке огромными светляками плясали факелы. Она бросилась было за ним, но вдруг замерла в нерешительности, взглянула на свою мешковатую куртку, бескомпромиссные мужские слаксы, затем коснулась коротких волос, вспомнила прозрачные наряды островитянок, их длинные темные волосы, развивающиеся по ветру, прекрасные лица. Мелисент провела рукой по щекам, рту, прижала пальцы к губам, пытаясь смягчить суровую линию, но безрезультатно. Не в ее силах изменить выражение лица и короткую стрижку. Такое подвластно лишь времени. Но кое-что она может сделать. На негнущихся ногах Мелисент двинулась в палатку и непослушными пальцами отперла походный сундучок. Платье лежало в самом низу. Лежало уже бог знает сколько времени. Прежде оно хранилось на дне комода в общежитии. До этого на дне другого комода в другом общежитии. А еще раньше на дне комода в ее комнате, куда Мелисент определила его в день своего 17-летия. Развернув наряд, Мелисент увидела пластмассовые фиалки на смятом корсаже и только тогда зарыдала. Ее 17-й день рождения. Она спускается по лестнице в импровизированный бальный зал. На блестящем паркете вовсю кружатся юные танцоры. Маленький оркестр стойко исполняет «Южные розы». Ее 17-й день рождения. Еще до бала, читая в спальне индийскую серенаду, она робко поглядывает на свое отражение в зеркале, прислушивается к биению сердца, касается тонких бретелек нового белого платья, дабы убедиться, что все это наяву. Наяву новое платье, она сама, дивный июньский вечер и 17 лет. Ее 17-й день рождения. Ее первое платье. Впервые она решилась покинуть свой зачарованный мир книг и возвестить миру, что под бесформенными свитерами и школьными юбками скрывается женщина, и эта женщина прекрасна. Брюс стоит у подножья лестницы, пожирая взглядом весеннюю красоту именинницы. Ее детское личико, белизну плеч, распускающиеся бутоны грудей и пластмассовые фиалки над сердцем расцветают весенним цветом. Приблизившись, он молча увлекает ее в объятия, и вдвоем они плывут в потоке музыки. В мелодичной неге робость тает. Превращение в женщину вот-вот свершится. Внезапно грудь холодеет. Раздаются первые смешки. Опустив взгляд, она видит порванную бретельку, собственную наготу, ощущает первый мучительный жар стыда. Она бежит по сверкающему паркету мимо танцоров, под аккомпанемент нарастающего хохота взлетает по ступенькам и мчится в девственную святыню комнаты. Рыдая, Мелисент разделась. Продолжая рыдать, пришила бретельку и надела платье, чувствуя приятную прохладу ткани. Потом, все еще рыдая, выскочила из палатки и устремилась к холмам. Над головой огромной черной птицы пролетел челнок, но она не заметила. Сбросила безобразные мужские ботинки и ступила голыми ногами на мягкую влажную траву. Платье льнуло к телу, в лицо дул ветер. Мелисент вдыхала его аромат, продолжая быстро бежать под яркими звездами. Что-то вдруг сломалось внутри, и на глазах высохли слезы. Кто-то настойчиво звал ее по имени, но она не обратила внимания. Ее взгляд был прикован к озаренным светом лощинам и бледным холмам. Она пыталась отыскать знакомую, стройную фигуру мужчины, которого любила. Наконец, она увидела его на вершине высокого холма, что рос прямо перед ней. «Брюс!» — крикнула она. «Брюс!» На сей раз он услышал, обернулся. Увидев ее в звездном свете, стремительно ринулся по склону вниз. Она упала в его объятия и горячо зашептала. «Я сбежала, сбежала и с тех пор не останавливалась. Прости меня, милый, прости!» За спиной раздались быстрые шаги. К ним спешил доктор Вестер. Его лицо, наполовину скрытое кислородной маской, выражало крайнее волнение. «Все вопросы потом», — выпалил он, приподняв маску. «Надевайте и за мной. Мы летим обратно на базу». Нацепив протянутые маски, они рука об руку последовали за ним по убывающим холмам к челноку. Антропологи, как правило, не вмешиваются в культурный уклад, но у каждого правила есть исключение. И, по-моему, мы все вздохнули с облегчением, когда сегодня утром подрывная бригада загрузилась в челнок и отправилась на цветочные острова. Я только что вернулась из лазарета и рада констатировать, что мисс Митчелл успешно удалили аппендицит. Свой прошлый визит доктор Вестер с надеждой презентовал ей превосходное сочинение Печкевича, атипичная пантеистическая структура отдельных культур созвездия жирафа. Войдя в палату, я застала мисс Митчелл, погруженной в чтение. Правда, среди страниц предательски торчал желтый уголок юмористических комиксов. Похоже, ее восхищение доктором Вестером при всей своей искренности не распространяется на его профессию. Он сделал ей предложение, пока они летели через цветочные острова к базе. Хотя этот факт можно однозначно трактовать как выражение подавленного желания, лично я уверена, само стечение обстоятельств заставило доктора Вестера логически осмыслить происходящее. Сделать соответствующие выводы касательно культуры островитян и, как следствие, вернуться за мной и доктором Хенли. По стечению обстоятельств свадьба будет двойная и состоится сразу по прибытии подрывной бригады. Цветочная свадьба, как говорит Брюс, а меня называет цветочной невестой. Любит он такие шуточки. В самом ближайшем будущем мы улетаем обратно на Терру. И слава богу. Невероятно, конечно, но факт. Нордическая культура стала меня угнетать, ибо тоже оказалась матрилинейной. А с некоторых пор меня тошнит от матрилинейных обществ. Конец. Роберт Янг. Сладость сна. Читал Сергей Манара.